Пролог. 21 июня 1968 года. Пятница. Бывший Озерский район. Деревня Старый Погорелец. Девчонка была красивой. Очень красивой и довольно юной, лет 17-20. Пышные каштановые локоны, падающие на глаза челка, стройненькая фигурка и хорошо заметная под коротким платьицем грудь. Очень похожа на какую-то киноактрису, артистку, как здесь в деревнях говорят. Оп! Идущий чуть впереди молодой человек, лет под 30, перепрыгнув ручей, обернулся, протянул руку. «Давай, помогу». «Ну, я бы сама бы». Тем не менее, руку юная красотка все же подала. И сразу же ощутила внезапно пробежавшую по всему телу дрожь, как бывало иногда, когда обнималась с парнями на танцах. «А вы, значит, тренер?» «Ну да». Не выпуская руки девушки, молодой человек улыбнулся. Улыбка у него была широкая и обаятельная, хотя, быть может, слегка застенчивая. «Тренер, да. Дмитрий Сергеевич Иванов. Знаменитая фамилия». «Ну да». Девушка рассмеялась и освободила руку. В глазах ее, больших серых блестящих, запрыгали золотистые огоньки. Или это просто отражалось солнце? С погодой нынче повезло. Еще на той неделе холодало, и постоянно шли дожди, по-осеннему промозглые и нудные. А вот третьего дня вдруг стало тепло, солнечно. Ну да, лето же. «Ах, красотка!» Молодой человек прищурился. Обыкновенное лицо его вряд ли можно было назвать красивым. Уж не Жан Маре, точно. Однако не такой уж и урод, если взглянуть поближе. Ну да, ростом не очень вышел, зато плечи широкие. И вообще, жилист, крепок и, наверное, силен. А лицо, что ж лицо? Обычное лицо, можно сказать, без особых примет. Зато прическа модная. Аккурат под битлов. «А что, тренером с такими волосами можно?» — усмехнулась девушка. Несомненно, она осознавала уже всю свою власть над парнями. И даже над этим вот, вполне себе взрослым товарищем, тренером Дюсш из самого Тянска. «С такими-то волосами?» — Дмитрий Сергеевич расхохотался. «Ах, Танечка, да почему же нет? Не старые, слава богу, времена». «Да и Тянск все же хоть и не Ленинград или там Москва, так ведь и не деревня». «Да уж, не наш Озерск, точно». Соглашаясь, кивнула Таня, сворачивая вслед за своим спутником на лесную тропу. И пожаловалась. «Эх, вот вроде бы у нас тоже ведь город». «Что вы смеетесь? Да, город. Пусть и народу немного. А раньше вообще райцентр был. Ну, до укрупнения». «Да знаю, я знаю», — успокаивающе улыбнулся тренер. «Ты рассказывай, рассказывай, Танечка. Очень интересно слушать». «Так я и рассказываю». Девушка зарделась, опустила пушистые ресницы, застеснялась чисто по-деревенски. Правда, только на миг. Очень ей было лестно, что такой вот вполне уже взрослый, самостоятельный мужчина, тем более тренер, проявляет к ней искренний и вполне доброжелательный интерес. И так вот внимательно слушает... «Так, короче, выйдешь из дома, а на улице бабки сидят и шипят тебе в спину. Даже и плюнут иногда». «Да ну! Честное-пречестное слово!» — вздернув очаровательный носик, поклялась Таня. «Вот ни капельки не вру». «Да верю я, верю!» — Дмитрий Сергеевич махнул рукой. «И что же им так не нравится?» «Постой, не отвечай. Сам попробуй догадаться». Чуть отойдя, он искоса посмотрел на девушку, оценив и старенькие сандалии, и светло-голубые носочки явно из местного сельпо, и дешевое ситцевое платьице, слишком короткое для ее возраста, открывающее стройные, уже успевшие загореть, ножки. Никакой комбинации под платьицем, похоже, не было. «Так жарко же?» «Да». «Что вы так смотрите?» «Думаю, как сказать». «Так и говорите, как думаете». «Ну, наверное, старушкам юбки твои и платья не нравятся. Короткие слишком». «В точку», — засмеялась Таня. «Еще и прическа моя бесит. Не знаю почему. Косички-то я с детства ненавижу». «Прическа у тебя клевая». «Спасибо». «Это в Озерске они такие, а в Погорельце еще хуже. Мать к тетке отправляет с огородом помочь. Вот я и помогаю». «Ну, выйду в огород полоть в шортах. Да, они короткие. Так ведь я не голый же. И даже не в купальнике. А тетка мама не нажалуется. Та за вожжи, если трезвая. Пьяный-то ей все равно, в чем я». «Понятно», — тренер покачал головой. «В этаком разе меня деревенские старушки тоже вряд ли воспримут». «Да вы ж городской, за версту видать. Вон как одеты». «Да обычно одет. Для города обычно, а у нас просто шик». Прищурившись, девушка оценивающая глядела своего спутника так, что тот даже поежился. «Действительно, вполне обычно одет, как все выбравшиеся в деревню горожане. Синяя на молнии олимпийка, поверх нее светлый двубортный пиджак, какие в деревнях только по большим праздникам надевают, в обычное время обходясь фуфаечкой либо старой рабочей робой. Синие спортивные штаны, именно штаны, а не треники с пузырями на коленках. Кеды китайские, два мяча. Тоже попробуй купи. За спиной, как полагается, рюкзак. Настоящий, брезентовый, а не котомка из картофельного мешка с пришитыми вместо лямок старыми чулками». «Да, просто шик», — вздохнув, повторила Таня. «Эх, пойду работать, тоже буду себе все покупать». «А ты поступать никуда не хочешь? А то бы в училище или даже в техникум, в Тянск». Сорвав по пути березовую веточку, отмахиваться от невесть откуда вдруг взявшихся комаров, девушка с грустным видом хлопнула ресницами. «В училище? Хм, а техникум, скажете тоже. Это ж в Тянск ехать, в общежитии жить. У матери денег таких нету. Так что одна мне дорога, на ферму, с котницей». Татьяна зло сверкнула глазами. «Ну а что?» «Да, на утреннюю дойку вставать рано, зато зарплата». «Платье себе куплю новое, юбку, туфли-лодочки, часики-заря, знаете, плоские такие». «Что ж, и на ферме должен кто-то работать». Поднырнув под ветку раскидистой липы, Дмитрий Сергеевич усмехнулся и неожиданно спросил. «Таня, а ты какую музыку любишь?» «Разную», — пожала плечами девушка. «Ту, что в клубе у нас крутят. Ну там, Черный кот, Магомаева, Пьеху, да всякую». «А я вот джаз уважаю. Серенада Солнечной долины». «Верно слыхала?» «Чат, тануга, чу-чу». Закрыв ноздри пальцами, тренер изобразил пыхтение паровоза. «Ого!» Таня громко расхохоталась и хлопнула в ладоши. «Здорово у вас получается, смешно. Еще Битлов люблю, по вам видно. О, пришли, кажется». За деревьями показались серые покосившиеся от времени избы с провалившимися крытыми дранкою крышами и черными глазницами окон. Старый Погорелец, заброшенная не так уж и давно деревня, была признана бесперспективной еще в хрущевские времена, когда грезили агрогородами. В километрах в трех от Старого Погорельца, у грунтовой дороги на Озерск, располагался Новый Погорелец, деревня, не сказать, чтоб многолюдная, но вполне себе жилая. Туда даже ходили автобусы, целых два раза в день. «Вон ваша заброшка», — остановившись, Татьяна указала рукой. «Тут вам и рыбалка, и отдых, а избу можете любую занимать, которая не слишком разваленная. Ну, а мне дальше. Тетка поди, вся уж и зашла. Погодите, все сейчас выскажет, мол, вместо того, чтобы грядки полоть, на речку сбежала. Как будто я туда на целый день ушла, всего-то на полчасика». «Что ж, рад был познакомиться». Сняв рюкзак, Дмитрий Сергеевич поставил его в траву и, галантно поклонившись, поцеловал девушке руку. «И я». Зарделась девушка. «Ну, побегу я». «Постой, Таня, а ты к нам в спортшколу не хочешь?» «В спортшколу?» Девушка откровенно удивилась. «Но там же...» «А что, данные у тебя вроде есть, как раз для тенниса, а у нас там все бесплатно». «Даже не знаю». «Ты это... Ты вот что...» Подхватив рюкзак, вдруг засуетился тренер. «Давай так, если вдруг захочешь, позвонишь, я тебе телефон оставлю, хорошо?» «Ну, давайте». «И это, вот еще что. Мне бы и тебя осмотреть надо. Ну, чтоб знать, точно ли подойдешь. Как у тебя мускулы работают, связки? Вон там за домом, наверное, можно. Ты просто выполнишь упражнения, какие я скажу, недолго. А там всякое ведь может случиться. Вдруг да захочешь. Все-таки лишний шанс. Упражнения. Щурясь от солнца, Таня задумчиво покусала губу. «Да-да, много времени не займет. Девушка-то спортивная», — не отставал Дмитрий Сергеевич. «Кстати, на какую-то артистку похоже. Знаешь, недавно картину показывали, их знали только в лицо. Видела?» «Кажись, да. Это про немцев же». «Ну да. Так там, на Ирину Мирошниченко, вот». Оба зашли за избу. Совсем рядом шумела ветвями береза, а здесь даже ветер не чувствовался. Тихо было, солнышко припекало и вкусно пахло свежескошенной травой. «Наших деревенских покос, ветровых», — вдруг улыбнулась Таня. «Они корову держат. Тетка тоже раньше держала, пока...» «Ну, а какие упражнения-то?» «А вот сейчас покажу». Скинув рюкзак, обрадовался тренер. «Только платье бы снять надо». «Чего?» «Ну, должен же я видеть, как твои мускулы работают. Ну что ты, Танечка?» «На речке же не стеснялась. И купальник твой я уже видел». Молодой человек чуть помолчал, хитровато улыбнулся и вдруг предложил немножко выпить. Для храбрости. «Ну, то, что на пляже, допьем». И вытащил из рюкзака початую бутылку. «Опять из горла? Ну, давайте». Сделав пару глотков, девушка живенько скинула платье, оставшись в самодельном купальнике, в коем, собственно, совсем недавно и загорала. Спортивные, черные с белыми лампасами трусы, с подшитым, чтобы не закрывался пупок верхом, и бежевый лифчик, не раз уже ушитый и перешитый. Что поделать, небольших размеров в продаже практически не было. Все большие чехлы для танков. Нагнись, теперь выпрямись, немного пройдись. Вот так. Выше колени, выше. Дмитрий Сергеевич сглотнул слюну. «А мостик можешь?» «Мостик? Да легко». Таня изогнулась назад, ничуть не стесняясь своего импровизированного купальника. «А впрочем, действительно, на речке-то не стеснялась, с чего бы здесь стесняться?» «Осторожно, тут камень, я поддержу». Тренер поспешно подставил руку под спину изогнувшейся девушки, погладил по животу, наклонился. И вдруг... порывисто поцеловал в губы. Девушка тут же выпрямилась, усмехнулась. Вовсе не тревожно, а, как показалось Дмитрию, призывно. «Давай с тобой... ну, это... ну...» Не в силах совладать с собой, молодой человек грубо сорвал с девушки лифчик. Не видя, не понимая и вовсе не собираясь понимать того, что больше, чем на поцелуи и обнимашки его новая знакомая и не рассчитывала. По крайней мере, в этот раз для первого знакомства такие отношения уж слишком. «Дмитрий, не надо! Эй!» «Какое там?» Облапав девушку, тренер вновь принялся целовать ее липкими от страсти губами. Погладил, схватил за грудь и тут же получил смачную пощечину. Звонкую такую и, главное, обидную. Очень. «Ну, сама же вроде согласилась на все. Разделась. И вот». «Что, не нравлюсь?» «Не нравишься. И вино мерзкое». «Ах, мерзкое! Чего ж тогда пила?» Схватив бутылку, Дмитрий Сергеевич с раздражением грохнул ее о первый попавшийся камень. Только осколки полетели. «Я сейчас закричу!» — испуганно выкрикнула Таня. А вот это она сказала зря. Распаляясь все больше, молодой человек грубо схватил девушку за плечо и, уклоняясь от новой пощечины, ударил девушку кулаком по лицу. Сильно, с размахом. Вскрикнув, несчастная повалилась наземь, в траву. Да так неловко, что ударилась затылком о камень. Она вытянулась и застыла. «Эй, вставай!» Встревожившись, тренер бросился к телу. «Поднимайся же, черт!» Вокруг камня растеклась лужа крови. Серые глаза девушки неподвижно смотрели в небо. «Черт!» — испуганно оглядываясь, прошептал Дмитрий. «Черт! Но я не хотел же, не хотел! Ты же сама все...» «Эх!» Бросившись к рюкзаку, молодой человек вытащил темно-зеленую армейскую фляжку, глотнул из нее. Нужно было что-то делать, но что? Ясно же, нельзя здесь оставлять труп, надо его спрятать. В какую-нибудь заброшенную избу. Угу. А если вдруг рыбаки найдут? Или того хуже, охотники с собаками? Найдут, сообщат в милицию, те станут искать, заведут дело. Эх, если б куда подальше. Да вон же, река синеет, журчит. За кусточками, рядом. Как говорится, все концы в воду. Приняв решение, Дмитрий действовал четко и быстро. Сбросил пиджак, снял олимпийку и майку, чтобы не испачкать в крови. И, подхватив мертвое тело, проворно потащил его к речке. Оказавшейся мелкой, с холодной прозрачной водой и каменистым дном. Меж камнями плавали серебристые рыбки. «Пожалуй, тут не притопишь, разве что спрятать в камышах и...» «А что там такое? Плот?» «Точно, плот!» Хмыкнув, убийца положил тело в траву, осмотрелся и подошел к спрятанному в камышах плоту. Плавсредство казалось вполне надежным. Крепкие, соединенные строительными скобами бревна, даже небольшой бортик из досок, с вырезанной на нем надписью «Кон-Тики». Так назывался бальсовый плот знаменитого норвежского путешественника Тура Хейердала, на котором тот... Черт, что это? Дмитрий напрягся, услыхав донесшиеся с того берега голоса. Рыбаки. Или косари с покоса возвращаются. Хорошо, труп не виден в траве, а самому надо бы спрятаться. Поспешно нырнув в камыши, убийца затаился рядом с плотом. С того берега донеслись голоса. «Свадьба в Малиновке сегодня, пойдем?» «Да я видела». «И что, кино-то хорошее?» «Ну да». «Так идем, чего еще делать-то?» «Ну, идем». «Вот и правильно, Верунь. Из чего это я в тебя такой влюбленный?» «Девчата, в старой деревне перекусим, все одно мимо идти». «Хорошо», — послышался смех. Показавшиеся за кустами молодые люди с косами на плечах прошли мимо. «В старой деревне. Не в этой ли?» Выбравшись из камышей, Дмитрий метнулся к избе. Забрал рюкзак и одежду, скромное ситцевое платьице, туфли, шитый-перешитый лифчик. «Книжка в авоське. Надо же, Мопассан. Похож, библиотечная». Проворно сложив все эти предметы в рюкзак, ненадолго задумался. «Что теперь? Оставить труп здесь и как можно быстрее уносить ноги?» «На этом вот плоту». Покусав тонкие губы, убийца напряженно осмотрелся. Ближе к излучине река расширялась, и в принципе можно было... А почему бы и нет? «Убитую здесь оставлять нельзя. Вон, стога рядом, покос, в раз найдут». «Да и как назло, везде мелко не утопишь». «Так, затащить на плот, накрыть пиджаком. За бортиками ее и не видно будет с берега. А по пути притопить где-нибудь в омуте». Дмитрий так и сделал. Он вообще никогда не откладывал дела в долгий ящик, тем более сейчас нужно было спешить. Слава богу, и шест нашелся рядом с плотом, здесь же, в камышах. Что ж, кон-тики, так кон-тики, вперед. Не прошло и пары минут, как отваливший от берега плот уже выплывал за излучину на простор. Орудовать шестом убийца быстро приноровился. Не такое оказалось и трудное дело, тем более для сильного молодого мужчины. Плыть далеко Дмитрий вовсе не собирался, и минут через 10, углядев старые провалившиеся мостки, направил плот к берегу. Вокруг было безлюдно и тихо, под мостками плескала волна. Проносились над водою синие стремительные стрекозы, а где-то далеко в лесу уныло куковала кукушка. Раздевшись, молодой человек ненадолго задумался. Что-то придумав, закусил губу и, цинично хмыкнув, вытащил из рюкзака перочинный нож. Перевернул мертвую девушку на живот и вырезал на ее спине разлапистую пятиконечную звезду. Уж как получилось. Ухмыльнулся, столкнул труп в воду и привалил, как сумел, камнями. Затем тщательно смыл прилипшую к рукам кровь. Плот тем временем отнесло от мостков и потащило вниз по течению, к излучине. «Плыви, плыви, кон-тики, ты свою задачу выполнил». Одеваясь, убийца улыбнулся, услышав донесшийся из-за леса шум проходящего поезда. 23 июня 1968 года. Понедельник. Бывший Озерский район. Недалеко от железнодорожной станции Погорельцы. Начиналось утро. То самое время, когда природа еще не совсем проснулась, даже птицы еще не начали петь, а солнышко лишь угадывалось в зыбкой белесой дымке за дальним лесом. Стелившийся над рекой туман быстро почти на глазах таял, и вот уже лишь его остатки дрожащим овсяным киселем растеклись, затаились по берегам, в густых зарослях камышей, осоки и рогоза. Двое подростков с удочками сидели на старых мостках, напряженно глядя на поплавки. Вот у одного поплавок дернулся. «Опа!» Радостно вскочив, парнишка резко потянул удочку. На крючке бился, сверкал серебром довольно крупный окунь. Рыба хоть и костлявая, но если закоптить или завялить, самое то. «Гляди, гляди, Вася, крупный какой!» Тряхнув густой челкой, рыбачок уже вытянул руку, чтобы схватить добычу. Однако, увы, сорвавшись с крючка, окунь с плеском скрылся в воде. «Черт!» — разочарованно выругался подросток. «Сорвалось! Эх!» И дальше добавил еще пару соленых слов. «Да не ругайся ты, чудо!» — усмехнулся напарник. «Сорвалось у него!» «А что ты так дернул-то?» «Да не дергал я!» «Ха, не дергал! Осторожней бы потянул и...» «Ну, видел же, окушок-то не маленький!» «Эх, Миха, Миха!» «Да уж, не маленький. Был. Ладно, черт с ним, еще поймаем». Взяв из консервной банки червя, Миха несколько суетливо насадил его на крючок и снова закинул удочку. «А поплевать-то забыл?» — хмыкнул Василий. «Эх ты!» «Ну, забыл. Так что теперь, червя обратно вытаскивать?» «Тихо ты, тсс!» Теперь клюнуло у Василия. Осанистый, крепкий, с круглой головой и чуть оттопыренными ушами, всегда молчаливый и незаметный, он выглядел не то чтобы старше своего суетливого приятеля, но куда более опытным и упертым точно. Обоим парням было лет по 15, и учились они в одном классе, 8-м Б, который как раз сейчас и оканчивали. В 9-й же вовсе не собирались, да и к экзаменам готовились как-то не очень. Вот на рыбалочку сорвались. Обычные сельские пацаны, без всяких там понтов и выкрутасов, одеты одинаково, как все. Треники, кирзовые сапоги, ватники. Ночи-то еще стояли прохладные. Оп! Плавно потянув удочку, Василий снял с крючка средних размеров уклейку, кинул в ведро. На уху! Что, может, блесну побросаем? Завидуя другу, шепотом предложил Миха. Сначала крючки проверим. Напарник покусал губу и, сняв кепку, пригладил короткие жесткие волосы. Собственно, там и приглаживать-то было нечего. Василий всегда стригся коротко. Никак некоторые стиляги, которые рыбу-то ловить толком не умеют. Крючки — это да. Миха живенько скинул ватник и, сняв сапоги, закатал треники до колен. Я про них и забыл. Забыл он. Сейчас солнышко выйдет и глянем. Слышь, Миха. Василий вдруг напрягся и, искоса взглянув на приятеля, шмыгнул носом. «Как думаешь, нас в училище-то возьмут?» «Нас? Да не возьмут!» Возмущенно вскрикнув, Михаил вскочил. «Ну ты и спросил. А кого тогда брать-то? Мамаренка или Юрку Рыща, который в милиции на учете?» «Постой, Вася, ты думаешь, что мы экзамены не сдадим?» «Ты-то сдашь, а у меня, сам знаешь, математика. Боюсь...» Тряхнув головой, честно признался Василий. «Вдруг да на второй год оставят?» «В 8-м-то классе? Вряд ли». «Так в училище-то, говорят, перебор». Подкатывая треники, опасливо протянул Василий. «Вот всем был хорош парень. И хозяйственный, и домовитый, и грибник, и рыбак, и в технике разбирается. А вот учеба ну никак не давалась». «Да, перебор. Помнишь, как в позапрошлом году было?» «Позапрошлом году, Васенька, сразу два выпуска было», — тряхнув челкой, засмеялся Миха. 8-й и 9-й, потому что с 11-летки обратно на 10-летку переходили, забыл?» «Помню. Может, и не будет перебора». «Да не трясись ты. Уж в наше-то училище поступим, стипендию от совхоза будем получать, а потом, ух, Тракторист-машинист широкого профиля, это тебе не на ферме коровам хвосты крутить. Мишка при всей его суетливости все же был парнем не глупым, и Вася этот факт признавал. Ну, коль так говоришь, эх, сдать бы экзамены. Сдадим. Кто нас с тобой в школе держать-то будет, а? Мы ж с тобой не отличники, как Колька Ващенков. Ну, Колька, снова протянул Василий. Он мне с математикой помогал. Колька в 9 класс пойдет, а потом в медицинский институт будет на врача учиться, как матушка его, Валентина Кирилловна, врачом станет. Валентина Кирилловна человек хороший. Хороший, кто б спорил. О! Мишка вдруг встрепенулся. Надо у нее про медицинскую справку спросить в училище. Ну, через Кольку. Спроси. О, солнце-то. Ну, пошли, крючочки наши глянем. Вася сноровисто спрыгнул в воду. Может, что и есть. Я от мостков налево, ты направо, к излучине. Ага. Ой, а водичка-то теплая. С ночи холоднее была. Так оно понятно, нагрелось. Разделившись, мальчишки медленно пошли по отмели вдоль обрывистого берега, густо заросшего ивняком и кустами черной смородины. Проверяли поставленные еще с вечера крючки, привязанные к палке леской. «Оба! Тут и чужие еще!» — оглянулся Василий. «Наверное, по-горельски. Смотри, не попутай». А ведь бывало, что и не путали. Некоторые варнаки специально приходили на реку пораньше, да собирали рыбу с чужих крючков. Типа, кто первый встал, того и тапки. Обычно этим грешили приезжие городские. Таких, если узнавали, что они так поступали, били всей деревней и по делам. «Да что, я совсем, что ли?» Мишка, между прочим, обиделся и на какое-то время замолк, пока снова не вскрикнул. Но так взволнованно, резко. «Вась! Чё так орёшь-то?» «Тут в камышах это... женщина голая почти. Русалка, что ли?» «Сам ты русалка, утопленница! Да подойди ж, глянь!» «Утопленница?» Услыхав такое, Василий без раздумий бросил крючки и поспешил к приятелю. Утопленников парни не боялись, уже приходилось их видеть. Рыбаки в деревнях тонули часто, обычно ранней весной и по пьяни. «Это же...» Утопленница лежала лицом вниз, неестественно белая, со спутавшимися волосами. «Какая же это женщина? Девчонка!» Глянув, Василий покачал головой и вдруг нагнулся, вздрогнул. «Что это у нее на спине, видишь?» «Звезда!» Ахнув, Миша сглотнул слюну. «Изверги какие-то вырезали. Фашисты!»